приведу его, пожалуй, центральную идею. Мережковский, не обделенный талантом, но склонный к мистике, пророчески писал: «Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможно первое. Одного бойтесь — рабства, и худшего из всех рабств — мещанства, и худшего из всех мещанств — хамства. Ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт, уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, грядущий князь мира сего, грядущий хам». Критики под рабами сразу усмотрели пролетариат, и думается напрасно. Мережковский ведет речь, как явствует из памфлета, о духовном рабстве. А в нем, по его словам, могут пребывать самодержцы, китайская стена табеля о рангах, мертвый позитивизм православной казенщины и черная сотня. По сути, рабство и хамство для Мережковского — синонимы антисвободы. Возможно, писатель и не пытался заглянуть так далеко за горизонты бытия, наивно надеясь спасти Россию с помощью лишь религиозной общественности и возрождения интеллигенции, но вольно или невольно он выразил очень глубокую мысль. Попрание свободы всегда создает угрозу пришествия князя мира сего, грядущего хама. Во все времена, когда свобода становилась прерогативой лишь владык, императоров, диктаторов, тиранов, над людьми нависал призрак грядущего хама. Сталин всей своей жизнью, деяниями, устремлениями доказал, что хам антисвободы может быть кровавым, чудовищно страшным. Рецепты Мережковского, боявшегося пришествия хама, достаточно наивны, но не без рационального смысла. Он верил в особую роль человеческого интеллекта. Сегодня мы знаем, что хама, насилия, бюрократии и догматизма можно не допустить, если ему противостоят в тесном союзе демократия, закон, культура. Возможно, эти мои размышления достаточно абстрактны, умозрительны, но говорю об этом потому, что чем меньше уважения к демократии, закону, культуре, тем всегда отчетливее возникает призрак хама антисвободы. Эта истина была верна и для начала 20 века. Думаю, будет верной и в веке 21. Может быть, долгосрочности своей идеи не знал и сам Мережковский. Возможно, сегодня я его прочел иначе, чем читали тогда у подножия века в сполохах кровавых классовых сражений. Дело не в Мережковском, в конце концов. Есть общечеловеческие истины, которые не противоречат традиционному марксизму, истины, основывающиеся на гуманизме, вере во всесилие человеческого разума и в неистребимую волю человека к социальной и моральной справедливости. Наследие Сталина абсолютно не вписывается в эти рамки. Грядущий хам наиболее зловеще проявляется в диктаторстве, исключающем свободу. А начиналось все, казалось, с мелочей. Концентрации власти в руках слишком узкой группы лиц, которая, в конце концов, отдает ее одному человеку. Эту грозную опасность видел еще Плеханов. Протестуя против чрезмерного сосредоточения власти вскоре после революции, он писал: «ЦК всюду раскассировывает все недовольные им элементы, всюду сажает своих креатур, и, наполнив этими креатурами все комитеты, без труда обеспечивает себе вполне покорное большинство на съезде.